Глава 13. Ингвар Гурнисон. «Фиксирую работу системы перехвата и расшифровки кодированного сигнала «Шепот, сэр». Услышав голос капитана Бертрана Олша, Жало поднял спинку своего кресла и развернулся лицом к обоим зомби. «Кордал, Бейс, без моей команды никакой стрельбы, ясно?» «Ага», — отозвался Бейс. Его напарник молча кивнул. «Садимся, как обычно?» — на всякий случай поинтересовался Олш. «Да, мы граждане, законопослушные, и даже не догадываемся, что нас там ждет», — усмехнулся Ингвар. «И потом, последние 2 недели прошли ужасно скучно». «Вы так считаете?» — удивленно поинтересовался капитан. А потом заметил ехидный взгляд Гурнисона и пожал плечами. «Ну, если считать весельем исключительно погони и перестрелки, то действительно ничего интересного за это время не произошло». Митсу Элит опустился на крышу делового центра «Старый Берлин» абсолютно бесшумно и замер на арендованной площадке, расположенной буквально в 10 метрах от башенки лифта для VIP-персон, между бирюзовой манцей F1 и черным бронированным мастодонтом. Срисовав жест Олша, направленный на флайер, вероятнее всего принадлежащий представителям силовых структур, Гурнисон кивнул и жестом приказал своим телохранителям выбираться из машины. Как обычно, на пластобетон посадочной площадки первым выскочил Кордал и, сместившись в сторону от люка, принялся страховать своего напарника. «Все чисто, босс!» Услышав голос Бейса, Жало удержал рвущуюся на лицо улыбку и выбрался из лимузина. Бойцы ОСО ВКС вылетели из припаркованных на крыше флайеров тогда, когда Ингвар оказался точно на полпути между Митсу Элит и башенкой лифта и в мгновение ока заблокировали оба доступных пути к отступлению. А через долю секунды двери лифта скользнули в стороны, и на крыше возник ослепительно улыбающийся полковник Йоши. «Доброе утро, господин Гурнисон!» «Здравствуйте, полковник!» Замерев в шаге от экипированного в тяжелый штурмовой комплекс бойца, Жало с интересом вгляделся в наглухо затонированную лицевую пластину шлема и, не сумев разглядеть лица офицера, добавил: «Простите, а зачем вам такой внушительный эскорт? Вы чего-то боитесь?» «Шутите?» – насупился Ёшик. И, видимо, получив ЦУ от своего начальника по скрытому каналу связи, тут же смягчил тембр голоса. «Господин Гурнисон, вы не будете так любезны подняться на борт моего мастодонта. Я приглашаю вас совершить увлекательную экскурсию по столичному управлению ОСО ВКС Старой Земли». «Нет, не могу», – в том же тоне ответил ему Жало. «Ибо через 20 минут ко мне прилетит очередной клиент. Поэтому, если у вас есть желание со мной побеседовать, то свяжитесь с моими помощниками. Они подберут подходящее окно в моем расписании». «И все-таки, Ингвар, вам придется принять мое приглашение». Натянуто улыбнувшись и отметив интонацией слова «придется», вздохнул полковник. «А клиент, клиенту придется немножечко подождать». «Господин полковник, деловая репутация зарабатывается годами. А поставить на ней крест можно, сделав всего одну ошибку. Поэтому я вынужден отказаться от этой чести. В общем, попросите своих бойцов освободить мне дорогу, я тороплюсь». «Пройдите в машину, Гурнисон», – зашипел Ёшик. «От таких приглашений не отказываются». «Забавно. А я всегда считал, что сотрудники отдела специальных операций – профессионалы высочайшего класса. А сейчас убеждаюсь в диаметрально противоположном». Жало презрительно оглядел замерших вокруг офицеров, а потом, добавив в голос металла, произнес: «Повторяю последний раз. Если у вашего начальства есть желание со мной пообщаться, то я готов его принять в своем офисе в свободное от переговоров время. Альтернативные варианты беседы я рассматривать не буду. А если вам кажется, что ваш грозный взгляд и толпа бойцов в штурмовых комплексах могут меня испугать, то вы ошибаетесь. У меня есть десяток причин не обращать на это никакого внимания. Первое – это наличие комма на моей руке. Если бы вы грамотно проанализировали ту информацию, которую получили на нашей предыдущей встрече, то смогли бы догадаться, да думаться, что с этого девайса можно вести не только запись всего происходящего, но и трансляцию событий в режиме реального времени, прямо на Лагос. Далее, у вас бы не возникло проблемы допереть до мысли, что ваши мечты о деловых отношениях между нашими системами напрямую связаны с тем, Как вы построите общение с представителями бизнеса нашей маленькой, но очень гордой планеты? Дальше объяснять? Нет. Поиграв желваками, процедил полковник. И, приложив палец к уху, с ненавистью посмотрел на Ингвара. Вы меня не так поняли, сэр. Я свяжусь с вашими помощниками. Прошу меня извинить. К вам, господин Сеппо Нюкканен, сэр. Услышав голос секретаря, раздавшийся в динамиках акустического комплекса кабинета, Жало ехидно усмехнулся и, сделав небольшую паузу, распорядился. «Проводите его ко мне, Лу». Появившись в дверях кабинета, начальник отдела специальных операций ВКС Конфедерации добродушно улыбнулся, с интересом оглядел интерьер и, поздоровавшись, неторопливо прошел к гостеприимно выдвинутому из-за стола креслу. «Отличный выбор места под резиденцию, господин Гурнисон. Да, земля в этой части старого Берлина несколько дороговата, но цены на особняки растут из года в год, так что можно вас поздравить. Вы отлично вложили деньги». «Благодарю», – улыбнулся Ингвар. «Что будете пить? Чай, кофе, вино, коньяк?» «Если вас не затруднит, то апельсиновый сок. Витамины, знаете ли, лишними не бывают». «Согласен. Сейчас принесут. А пока чем могу быть полезен?» «Что, вот так сразу и к делу?» Изобразив на лице легкое удивление, спросил Нюкканен. «А почему нет? Уже конец рабочего дня. На вечер у меня есть вполне определенные планы, поэтому, как говорили наши предки, будем ковать железо, пока горячо». «Ну что ж, я только за. Итак, первый вопрос, который я хотел бы обсудить, это сотрудничество правительства Конфедерации и компании Galaxy.com в области использования систем Игла на территории КПС». Слушая плавную речь Нюкканена, Ингвар не мог отделаться от мысли, что беседует с двойником Харитонова. Точно так же, как и Владимир Семенович, новый начальник отдела специальных операций предельно четко сформулировал свои мысли и строил предложение так, что к ним в принципе невозможно было придраться. При этом скорость и адекватность реакции Сеппа на аргументы Жала были чрезвычайно высокие. В какие-то моменты у Гурнисона даже появлялось ощущение, что Нюкканена в режиме реального времени консультирует целый аналитический отдел. Однако установленная в кабинете система защиты и наблюдения однозначно свидетельствовала о том, что имеющаяся у начальника ОСО ВКС аппаратура связи в данный момент неактивна. «Волчара!» – минуте на десятой разговора подумал Ингвар. «С ним надо держать ухо востро. В принципе, все то, что озвучивал Нюкканен, было предельно логично и не вызывало никаких вопросов. Однако, в общем, создавалось впечатление, что процесс подписания договора для гостя – лишь маленький фрагмент какой-то большой игры, каждый шаг которой продуман заранее. Поэтому, услышав фразу о том, что в системе Квидли, Арлина и Дабага уже отправлены полномочные представители КПС для передачи игл представителям компании Galaxy.com, Ингвар активировал режим межсистемной связи и, дождавшись появления на экране комма соответствующей пиктограммы, прикоснулся к сенсору вызова генерала Харитонова. «Таким образом, мы выполнили практически все те требования, которые препятствуют заключению вышеупомянутого договора». Договорив очередное сложно сочиненное предложение, Нюкканен сделал небольшую паузу, освежил горло и, с улыбкой посмотрев на Ингвара, продолжил. «Единственное, что нас смущает, это сумма штрафа, которую вы озвучили при разговоре с полковником Ёшиком. На мой взгляд, цифра в 5 миллиардов кредитов взята с потолка». «Вы так считаете?» – удивленно поинтересовался Ингвар. «Интересно, а какую сумму вы бы потребовали с правительства КПС, будь вы владельцем Galaxy.com?» «Ну, точную цифру я не назову. Скажу только, что не стал бы упираться в точную сумму», – усмехнулся Сеппа. «Ведь достаточно много других вариантов получения компенсации, ничуть не менее интересных. Да, я, конечно же, постарался бы их нагнуть, но без ущерба для будущих отношений». «Ну и какой вариант вам кажется более приемлемым?» «Скажем, вот такой. Мы единовременно оплачиваем вам 3 миллиарда кредитов. Два из них как этот самый штраф, а третий как абонентскую плату, и получаем доступ к сети не как рядовые абоненты, а...» Тут в закрытом канале связи раздался голос Харитонова. «Дай картинку. О, господин Нюкканен, собственной персоной. Давно общаетесь?» Скинь мне запись беседы с самого начала. И тогда у вас пропадет необходимость в поиске мелких клиентов. Второй транш, еще 2 миллиарда кредитов из так называемого штрафа, мы готовы перевести на ваши счета через год после подписания договора. Таким образом, в итоге вы получите 4,5 миллиарда кредитов вместо 5, часть которых поступит на ваши счета с некоторой задержкой. С другой стороны, мы готовы пойти на ряд уступок. Насколько я понимаю, у вас должен быть подготовлен файл со всем комплексом предложений. Сообразив, что пропустил значительную часть объяснений, буркнул Жало. Естественно, я не требую, чтобы вы принимали мои предложения, не обсудив их со своими компаньонами и юристами. Сделав вид, что оговорился, и акцент в предложении сместился совершенно случайно, Нюканин замолчал и откинулся на спинку кресла. Кстати, о компаньонах. Могу я попросить вас о небольшом одолжении? Насколько я понял из доклада полковника Ёшика, межсистемная связь между Землей и Лагосом уже функционирует. Есть ли у вас возможность обеспечить мне сеанс связи с генералами Роммелем Харитоновым или с господином Элайей Фарреллом? Я бы хотел обсудить с ними дату так называемого второго раунда переговоров. Технически? Никаких проблем, подал голос Харитонов. Технически никаких проблем, повторил Ингвар. Однако, как вы понимаете, идентификаторов комов этих господ у меня нет. Я птица не того полета. И... простите, что перебиваю, но у меня они есть, улыбнулся Нюканин. Каким образом будет осуществляться сам процесс? И сколько надо времени, чтобы с ними связаться? Минуточку, пожал плечами Ингвар и, кинув запрос на подключение к кому собеседника, пробормотал. Скиньте нужный код в поле абонент и ждите соединения. И все? Не поверил Сепа. Все. Если они на связи и захотят с вами пообщаться, то у вас появится возможность перекинуться с ними парой слов прямо сейчас. Ну или не парой. Звонит Роммелю. Подал голос Харитонов. «Курт сейчас спит. Элайя тоже. Вот запрос ко мне. А я, черт подери, бодрствую. Трудоголик, блин». Следующие 10 минут Нюканин просидел за пологом безмолвия, общаясь с оказавшимися на связи генералом. Все это время Ингвар читал файл с рыбой договора, сброшенный ему начальником ОСО ВКС, и поражался изощренности мышления аналитиков своего гостя. Поэтому, увидев, что Нюканин наконец закончил разговор, Жало совершенно искренне заметил. «Ваши люди не зря едят свой хлеб. Я, конечно, не юрист, но мне кажется, что они выжали из сложившейся ситуации максимум того, что было возможно». «Да, непрофессионалов мы не держим», – улыбнулся Нюканин. «Так же, как и ваше начальство. Откровенность за откровенность. Когда я узнал о том, что они умудрились договориться с господином Игнатьевым, то слегка расстроился. Играть против такого сильного игрока предельно сложно. Кстати, об игре. Если я не ошибаюсь, то вы заядлый шахматист. Не могли бы мы с вами как-нибудь сыграть партию-другую?» «А откуда такая информация, господин Нюканин?» Изобразив легкое удивление, спросил Ингвар, одновременно скинув Харитонову слово «внимание». «Да у нас с вами нашлось несколько общих знакомых. Тот же Леха Шарик, Пекинес. О! По сути, разлетевшись по разным планетам, мы все равно живем в одном маленьком мирке, в котором все друг друга знают». «Вербовка началась?» – усмехнулся генерал. «Быстро сообразили. Ну что ж, поиграем и на этом поле. А кличка Шарик твоему бывшему шефу совершенно не подходит». «Да, пожалуй, вы правы», нейтральным голосом произнес Ингвар и ткнул пальцем в сенсорный пульт из кинокабинета. «Отличное решение», – улыбнулся Нюканин. «Некоторые вопросы желательно обсуждать тет-а-тет, без свидетелей и без записи». «Вы пытаетесь меня завербовать?» – слегка приподняв брови, поинтересовался Ингвар. «Я ушел в отставку по убеждениям и больше не намерен работать на правительство Конфедерации». «Сразу берете быка за рога? Ну что ж, похвально, капитан...» «Капитан запаса, сэр», — уточнил Гурнисон. «В некоторых структурах бывших сотрудников не бывает», — пожал плечами Сеппа. Кстати, пользуясь вашим принципом аргументации, задам один вопрос. Будь вы на моем месте, смогли бы пройти мимо возможности использовать для решения стратегически важного вопроса своего бывшего агента? Вашего? Давайте не будем упираться в несущественные мелочи. Вы – бывший сотрудник 4-го отдела Министерства безопасности. Я – начальник ОСО ВКС. Мы как минимум соседи. Кстати, я читал ваше личное дело. И вашу дипломную работу в академии тоже. Блестящий анализ. Поэтому предлагаю не тратить время на никому не нужные телодвижения и перейти к делу. Основные принципы вербовки агентуры в транссистемных преступных сообществах. Прокомментировал его слова Харитонов. Я тоже читал. Толково написано. Кое-что я даже взял на вооружение. Ну что ж, к делу так к делу. Стараясь не отвлекаться на голос генерала, Ингвар пристально посмотрел в глаза своему собеседнику. «Так уж получилось, что мы с вами оказались по разные стороны баррикад». Договорив предложение до конца, Нюканин сделал небольшую паузу. «Ну что такое баррикады, я знаю. Если вы внимательно читали мое досье, то должны были обратить внимание на то, что по истории Старой Земли у меня тоже была пятерка». Раздраженно заметил Жало. «Так вот, основной вопрос, который меня беспокоит в данный момент, это выживание человечества». Не обратив внимания на последнее замечание, сказал Сеппа. «И единство всех систем, заселенных людьми. Основополагающий вопрос. Простите, что перебиваю, но у меня создается ощущение, что вы, как и большинство лиц, приближенных к председателю КПС, просто боретесь за власть. Вы ошибаетесь», – улыбнулся Нюканин. «Зачем мне власть в мире, который обречен погибнуть от бомбардировок одноглазых? Власть хороша в обществе, у которого есть будущее. И потом, если вы в курсе расклада сил в КПС, то должны понимать, выше того места, которого я достиг, мне лезть нет никакого смысла. Подумайте на досуге и поймете, что в моих словах есть определенный резон». «Он прав», – прокомментировал сказанное Харитонов. «Любая попытка потянуть одеяло еще на миллиметр, и его тут же сожрут с потрохами». «Допустим», – Жало пожал плечами. «Значит, уже получив свою толику власти, я должен озаботиться тем, чтобы ее удержать. А для этого мне нужно добиться мира и процветания. Причем на всей территории Конфедерации. Согласны?» «Отлично. Идем дальше. В настоящий момент сложилась странная ситуация. Сравнительно небольшая часть человечества имеет доступ к технологиям, которые могут изменить ход войны. А большая его часть этих знаний не имеет. Получается, что если циклопы по каким-то причинам решат ударить не по Лагосу, а по Метрополии, то с достаточно большой вероятностью они смогут уничтожить почти любую систему Конфедерации. С этим вы тоже согласны?» «Ага. Значит, я, как начальник отдела специальных операций, должен сделать все, чтобы получить те технологии, которые позволят не допустить гибели миллиардов мирных людей». «Если бы некоторые известные мне и вам лица думали головой, а не задницей, то подразделение «Демон» было бы раз в 20 больше. И их «Беркуты» защищали бы все, без исключения, системы КПС». «Я занял свое место после некоторых событий», – усмехнулся Нюканин. «И не могу отвечать за ошибки своих предшественников. Мне нужно отталкиваться от сегодняшних реалий. Кстати, часть прошлых ошибок уже исправлена. Уголовное преследование офицеров подразделения «Демон» прекращено. Правительством Конфедерации выделены средства на пиар-компанию по обелению образа ваших модификантов. И если верить нашим социологам, то отношение населения к пилотам «Беркутов» постепенно улучшается. Впрочем, вы должны были почувствовать это сами. Если, конечно, просматриваете новостные сайты Галанета». «Да, определенные подвижки есть», – кивнул Ингвар. «Увы, человечество инертно. Для того, чтобы развернуть общественное мнение на 180 градусов, нужно время. И средства. Средства мы выделили. А время? Время потихонечку идет. С этим, как я понял, вы тоже согласны. Ну что ж, теперь переходим к тому, что мне от вас нужно. В настоящее время вы работаете на Роммеля и Харитонова. Можете не возражать. По-другому к распространению системы ГЛА вас бы просто не подпустили. Далее, Я сомневаюсь, что эти волчары складывают яйца в одну корзину. Поэтому не буду грузить вас просьбами раздобыть мне информацию о новых разработках в области кораблестроения и систем вооружений. Я реалист. И хочу предложить вам сотрудничество в той области, в которой у вас уже есть определенный вес. Простите, что перебиваю, господин Нюканин. Но что мне мешает соскочить с крючка, еще на него не попав? Поинтересовался Ингвар. Ведь для этого надо просто вернуться на Лагос и пасть в ноги Джордану Стомпу. Папа Джордан не 15-летний мальчишка, Сепп мрачно вздохнул. У него сформировавшийся характер, который уже ничем не изменить. О его привычках и реакции на предательство вы знаете в разы больше меня. Так что если вы падете ему в ноги, то встать у вас уже не получится. И вас вынесут из его кабинета вперед ногами. Ну и что вы при этом выиграете? Ничего. Зато сохраню лицо. Лицо? Перед кем, простите? Перед криминальным воротилой? Или перед руководством Лагоса? А вы не пытались думать, как представитель Homo sapiens? Мысли о потере или сохранении лица в ситуации, когда все человечество на грани уничтожения, просто смешны. Мышиная возня. Да, если из расклада выбросить циклопов, то ваш поступок был бы совершенно правильным, и я бы назвал его достойным в числе первых. А сейчас это было бы феноменальной глупостью. Уж лучше бы вы озвучили вариант с уходом на дно. Кстати, а вас не удивило, что правительство КПС так легко согласилось отдать вам иглы, расположенные на окраине? Как-нибудь поинтересуйтесь у своего начальства. Как должен был среагировать на такое предложение господин МакГрегор? И сильно удивитесь, поняв, что ни их возврат, ни те предложения, которые я вам озвучил в начале беседы, никак не вписываются в привычную схему. О чем это, по-вашему, говорит? И о чем же? О том, что я, как и вы, стараюсь сделать для выживания человечества все, что могу. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Усмехнулся Жало. «Если я соглашусь...» «Да, так и есть. Как только вы согласитесь на меня работать, возможности выйти из игры у вас уже не будет», не стал отпираться Нюканин. «Однако вы когда-нибудь сами скажете мне спасибо, поняв, что наша деятельность позволила отодвинуть от человечества угрозу уничтожения». «Вы так уверены в том, что мы сможем этого добиться?» «Да». «Иначе какой смысл в нашей работе?» «Его аналитики просто красавцы!» – восхитился Харектонов. «Твой характер разобрали на атомы, а потом подобрали к нему целый комплект отмычек. У тебя просто нет шансов. Если вы прочитали мое досье, то должны быть в курсе, что агент из меня не получится. Вы имеете в виду свое упрямство, моральные принципы и нежелание выполнять приказы, которые противоречат вашим понятиям?» Без тени улыбки поинтересовался Нюканин. «Да, меня это вполне устраивает. Я не пытаюсь сделать из вас агента и не собираюсь идти наперекор вашим принципам. Если вы обратили внимание, то о так называемом «кнуте» я не сказал ни слова. А вопрос о папе Джордане вы подняли сами». «Да, а каким будет мое вознаграждение?» Задумчиво глядя в окно, поинтересовался Жало. «Никаким». Твердо сказал его собеседник. «Повторюсь, я не вербую вас как агента, я ищу соратника, просто используя имеющуюся у меня информацию. Соратника, способного помочь тем, кому не безразлична судьба обычных людей. Человека, которому нет дела до политических игрищ и борьбы за власть». «Так, может, вам имеет смысл принять гражданство Лагоса? У нас таких не безразличных 99% населения». «Я думал об этом. Однако пришел к выводу, что это было бы своего рода трусостью. На сегодняшний день ваша система защищена лучше, чем любая другая. И бежать от циклопов под крыло демонов, бросая всех остальных на произвол судьбы, недостойно настоящего мужчины». «О, как завернул!» – хмыкнул Харитонов. «Я чуть не прослезился». «Ну что ж...» «Не могу сказать, что вы меня убедили, но задуматься заставили». Тяжело вздохнув, Гурнисон хрустнул пальцами. «Я бы хотел, чтобы вы описали те задачи, которые планируете на меня возложить, а я пока подумаю».